9. Аудиторы объявились в понедельник, ровно в 10. Их было трое. Два мужчины лет 40 и девушка, годов 25. Одеты они были в строгие темные костюмы. Мужчины несли в руках портфели, девушка – элегантную папку под мышкой. Представились, попросили 3 свободных стула, достали документы, неторопливо огляделись в нашем пенале. В их плавных движениях сквозила уверенность и всезнание. В глазах отражалось превосходство, как у палача перед жертвой. Возможно, тогда я все это воспринял излишне художественно, из-за страха быть пойманным. А может быть, все именно так и выглядело. Во всяком случае, мне они показались героями «Матрицы», сошедшими с экрана, умеющими все, даже летать. За Нео у них был Алик Воперович. Он носил темные кудри, дымчатые очки, и его можно было принять за двоюрного брата альтиста Башмета. Только вот если Алик и собирался на чем-то играть, то явно не на альте. Алик был заместителем финансового директора корпорации и, по совместительству, внутренним аудитором. Он был дотошным, въедливым и скрупулезным, каким аудитор и должен быть. Ходила легенда о том, будто Алик продолжает начислять проценты по кредитам и пени двум грузчикам, которые имели неосторожность умереть, не расплатившись с компанией. Поскольку ни семей, ни родственников, ни имущества умершие не имели, вернуть кредит компания не смогла бы ни при каких обстоятельствах. А вот по адским калькуляциям Воперовича, получалось, что уже через 3 года задолженность трупов достигла $10 000 на каждого, что втрое превышало взятый ими кредит. Говорили, будто прежде он был хирургом, но впоследствии выбрал для своей карьеры иной путь. Когда случилось его первое знакомство с финансовыми потоками, я не знаю. Может, во время одной из операций он случайно отрезал пациенту уши и выгодно продал их на обувную фабрику. Исходя из истории с Наживаловым на мертвецах, такой сценарий казался мне вполне правдоподобным. Он был хороший парень, этот Алик, и отличный специалист. «Ну что, поработаем?» — спросил он бодрым голосом, проникновенно глядя на нас сквозь стекла очков. «Угу», — вяло замычали мы. «Мои коллеги!» — кивнул он в сторону Морфеуса и Тринити. «Будут задавать вам вопросы и спрашивать разные документы. Степень допуска у них полная, посему вам не нужно каждый раз получать разрешение на предоставление информации у вашего руководства». «Угу», — повторно исполнили мы. «А если у кого есть сомнения в полномочиях, вот приказ генерального директора о проведении внутреннего аудита». Он вытащил из кармана сложенный в четверо лист бумаги, развернул его, помахал перед нами и убрал обратно. «Тут все написано: число, подпись». Что именно там было написано, рассмотреть никому не удалось, но подавляющий эффект был достигнут. Повисла пауза, во время которой он внимательно нас изучал. Я ожидал, что сейчас он скажет что-то вроде: «Хорошо ли вы меня слышите, бандерлоги?» Но вместо этого он изрек: «Я пойду с начальником вашим общаться. Вы уж тут постарайтесь моих коллег не обижать. Хорошо?» Мы снова что-то промычали. А Нео встал, дошел до двери, собрался было ее открыть, но повернулся и тихим, я бы даже сказал, ласковым голосом продолжил: «А кто будет моих коллег обижать, у того удержим из зарплаты. Ну, вы это, кажется, уже и без меня поняли». И ушел. А мы остались. Девушка не дала нам опомниться. «Коллеги, на этой неделе нам понадобятся следующие сведения за полгода. О продажах по каждому клиенту, о дебиторской задолженности, о выплаченных бюджетах, о прочих...» Она подчеркнула это слово: «материальных средствах». «Вы записываете?» «Лучше бы вам записать. Также копии ваших еженедельных отчетов, контактные персоны ваших клиентов, их телефоны. Пока все. На следующей неделе мы будем говорить с вашими подчиненными. Распорядитесь, чтобы у них были готовы соответствующие документы». «Все эти данные у нас, разумеется, есть. Но нам бы хотелось, чтобы вы их, так сказать, озвучили. С копиями в руках. А вдруг в бухгалтерии или маркетинге что потерялось?» — добавил мужчина. «Пиздец», — прошептал кто-то у меня за спиной. «Мы начинаем работать с завтрашнего дня. Прошу всех отменить рабочие визиты и подготовить упомянутые документы. График собеседования будет предоставлен завтра, не позднее 11 утра. Вопросы?» Она поправила волосы и откинулась в кресле. Она была невероятна, как-то по-животному сексуальна. «Вопросов нет, мэм», — ответил за всех Загорецкий. «Будет исполнено, мэм». «Служили в американской армии?» — улыбнулась она. «Завтра с вас и начнем». После ухода этих зверей мы собрались было устроить экстренный сходняк. Но нас вызвал Львов. В его кабинете было душно. Кондиционер работал как всегда, но липкий страх, источаемый Львовом, его паника, вытеснили из помещения воздух. Он вещал около часа. Говорил, что все это не просто так, а мы-то думали, что просто. Что внутренний аудит вызван низкими показателями продаж в департаменте, неоправданно высокими бюджетными зарплатами, непомерно раздутым штатом и всеобщим разгильдяйством. И все это устроили мы. И мы, конечно, понесем за это заслуженную ответственность. Только после вас, сэр. Если не выправим ситуацию в течение 2 недель. А выправить нужно было следующее. Сократить зарплату персоналу, а также бюджеты и откаты. Увеличить собираемость дебиторской задолженности. Уволить тех, кто тормозит весь коллектив. Он прямо так и выразился, как завуч в школе. И привести, наконец, мать вашу, в порядок ситуацию в отделе. Вот. Наравшись, он сел, снял галстук, выпил стакан воды и сменил тональность. Оказалось, что, несмотря на все, что мы тут устроили, мы его команда, и он будет бороться за нас перед вышестоящим руководством. Для него это вопрос чести. Он столько с нами прошел, столько побед одержал, и мы вместе столько побед еще одержим. Ты искренне в это веришь, Львов? Но сейчас нужно собраться, показать им, что нет повода для недоверия, что мы по-прежнему один из лучших департаментов корпорации, а временные трудности только временные. В общем, он в нас верит, он нас никогда не предаст, и мы им всем еще покажем. Что? Закончил Львов тем, что продиктовал номер своего мобильного, по которому с ним можно связаться в любое время суток по вопросам внутреннего аудита и вообще по любым вопросам. Мне, сказал, теперь не до сна. Вот такой пафосный финал. «Интересно, где он-то пиздит?» — спросил Нестеров, подняв глаза к потолку. «А мне кажется, он просто боится кресло потерять», — предположил я. «Не, не верю. То есть и это тоже, но воровство с его стороны имеет место?» Нестеров почесал затылок. «Казалось бы, вроде все источники перекрыты. А выходит, что и нет?» Комизм ситуации был в том, что говорить это должен был Львов. Про Нестерова, например. Но я даже не улыбнулся. Планерку свою мы устроили в кафе за 3 квартала от офиса. Я, Загорецкий, Нестеров, Керимов и Старостин. За обсуждением провели 3 часа, практически без алкоголя, если не считать пива. Кажется, пепельницы успевали доверху наполняться окурками еще в полете, пока официантка меняла одни на другие.